Вот работенка, за которую я взялся бы с великой радостью. Но если они поставляют вам продовольствие, вы должны давать им что-то взамен? Миновой товар, бусы, ножи и все такое прочее. Мне их сюда привозят в коробках. Мое дело только доставить эти коробки по адресу. Как вы это делаете? Отвожу условленное место на бронетранспортере. Потом еду туда снова и забираю продовольствие, которое они оставляют. Можно в следующий раз мне поехать с вами? Кранон немного поразмыслил, прежде чем ответить. Что ж, валяй, поезжай, если природа обделила тебя умишком. Подсобишь мне с погрузкой. Сейчас урожай еще не собран, так что в следующий рейс через 8 дней. Но ведь это будет после того, как улетит корабль. Слишком поздно. А раньше вы не можете поехать? Не лезь ко мне со своими проблемами, сударь, пробурчал Кранон, вставая. Через 8 дней и никаких перемен ради твоей милости. Изон понял, что от этого человека ему больше за один раз не добиться. Он уже собрался уходить, но затем обернулся. Еще один вопрос. Как выглядят эти дикари, эти корчевщики? Откуда мне знать, рявкнул Кранон. Я с ними торгую, а не целуюсь. Попадись мне хоть один, я пристрелил бы его на месте. Он несколько раз согнул и разогнул пальцы, заставляя пистолет выскакивать из кобуры. Изон предпочел тихо удалиться. Растянувшись на койке, чтобы мышцы отдохнули от перегрузки, он ломал голову над тем, как убедить Кранона перенести срок. Его надо подкупить. Но чем? В этом мире, где валюта не котируется, его миллионы кредов ничего не значат. Глаза Изона остановились на стенном шкафу, в котором висела его старая одежда. Кажется, придумал. На другой день, еще одним днем меньше, он с позаранок пришел в здание продовольственного склада. Кранон даже не обернулся на звук его шагов. «Хотите получить эту штуку?» Изон протянул изгою плоский золотой футляр с крупным алмазом посередине. Кранон хмыкнул и повертел футляр в руках. «Игрушка», — сказал он, — «какой от нее прок? А вы нажмите кнопку, появится огонь». Над дырочкой в крышке вырос язычок пламени. Кранон вернул футляр Изону. «На кой мне такой огонек? Оставь себе». «Погодите», — сказал Изон, — «это не все. Если надавить на этот камень посередине, выскочит... Вот, видите?» У него на ладони очутился черный шарик величиной с ноготь. «Граната из чистого уранита. Сдави ее хорошенько, потом брось, и будет такой взрыв, что начисто разнесет дом вроде этого». Кранон снова взял золотой футляр. На грозное оружие он смотрел чуть ли не с улыбкой, словно ребенок на конфетку. «Футляр и бомбы будут ваши, если вы перенесете очередной рейс на завтра и возьмете меня с собой», — поспешил объявить Изон. «Будь здесь ровно в 5 утра», — ответил Кранон. «Мы выйдем рано». Глава 15. Рокоча гусеницами, бронетранспортер подкатил к воротам периметра и остановился. Кранон сделал рукой знак часовым и опустил металлический щит перед ветровым стеклом. Ворота распахнулись, и транспортер, по сути дела, это был тяжелый танк, медленно пополз вперед. За первыми воротами были вторые. Они открылись только после того, как сомкнулись внутренние створки. Изон смотрел в перископ, как отворяются наружные ворота. Автоматические огнеметы поливали пламенем проход, пока транспортер не подошел вплотную. Широкая полоса выжженной земли окаймляла периметр. Дальше начинались джунгли. Изон непроизвольно съежился на сиденье. Растения и животные, которых он до сих пор знал лишь по образцам, здесь окружали его со всех сторон. Колючие ветви и лианы переплелись, образуя сплошную массу, кишащую всякой живностью. Воздух наполнился неистовым гулом. Что-то непрерывно царапало броню, стучало по ней. Кранон усмехнулся и включил контакт, подающий электрический ток на защитную решетку. Царапание умолкало по мере того, как звери своим телом замыкали цепь на заземленный корпус. Транспортер продирался сквозь джунгли на самой малой скорости. Лицо Кранона будто срослось с перископом. Он молча управлял машиной. С каждой мили транспортер шел все лучше. Наконец водитель убрал перископ и поднял щит. По-прежнему их грозно обступал густой лес, но это был совсем не то, что около периметра, вдоль которого, казалось, сосредоточилась главная смертоносная мощь планеты Пир. «Почему?» — спросил себя Изон. «Откуда эта иступленная ненависть направленного действия?»